Бери все ценное и двигаемся дальше. У тебя 2 минуты. Остальные отдыхать. После этих слов Лантри начал как бешеный шарить по столам и полкам, ища полезные пергаменты, но был огорчен. Кроме сигила мощи ничего полезного найдено не было. Но Мирослав не расстроился, и отряд продолжил путь и вскоре остановился перед большой дверью. «Отдыхаем 5 минут и идем дальше. Чувствую, там будет финальное сражение». По пути отряд убил более 40 солдат и порядком устал, а Лантри уже был на последнем издыхании от постоянного использования исцеляющего касания и нового заклинания «Ударный разряд», что работало, как будто в человека кинули большой камень, ему ломало ребра и отталкивало. «Вы чертовы психи! И еще бочку катили на хор! Да мы сегодня столько человек перерезали, что даже не рад будет в шоке!» — смеялась Фуга. «А ты, Барик, ты весь красный от крови! Прям кровавый воин из легенд! Привыкай», — сказал Мирослав с широкой улыбкой на лице. «Ха-ха-ха-ха, я знала, что не пожалею о том, что последовало за тобой». После отдыха отряд открыл большую дверь и вошел в огромный круглый зал, в котором запросто поместится несколько сотен солдат. В конце зала находился трон, на котором сидела последняя из лидеров клетвопреступников Таркиссарви. Рядом стояла Атли, маг приливов, что однажды остановила вершителя во время его путешествия для переговоров. Также рядом было несколько офицеров и горстка охраны. Они не были удивлены приходом Мирослава, они и так знали, что все погибнут. Еще с того дня, как затеяли это восстание, они хотели принести себя в жертву, дабы остальные могли взяться за оружие и восстать против тирании Кайроса. Завязался тяжелый бой, Арви собрала вокруг себя самых элитных бойцов, потому было тяжело, однако новое заклинание Лантри вновь хорошо показало себя, хоть и забирало много сил. Мирослав с Фугой же применили свой новый прием, который отрабатывали некоторое время. Вершитель подкидывал ее в воздух, и та стреляла сверху по врагам, даже стена щитом опальных была бы бесполезна против атаки с воздуха. Те, кто прикрылся щитом, были убиты ударом клинка в живот. Те, кто не прикрылся щитом, были застрелены. Постепенно количество врагов сокращалось, однако маг приливов так и не вступила в битву. Она стояла в сторонке со сложным выражением лица. Вскоре битва закончилась, Таркиссарви упала на колени с серьезной раной в животе. «Грязное ничтожество! Пусть мы умрем, но на наше место придут другие. Помните мои слова!» Алли прокашлялась кровью и потеряла сознание, однако в этот момент словно из коридора выбежала железный маршал с группой солдат. Они как будто весь бой стояли в сторонке и ждали, кто победит. «Ты поставил их на место, вершитель. Впечатляюще. Напомни мне перестать недооценивать возможности вершителя судеб», — со смехом сказала маршал. «Стояли всю битву в сторонке, а теперь пришли делить лавры. Огорчу вас, я с кровью отбил зал вознесения. Это место, шпиль, долина, все они теперь мои. Исчезните с глаз долой, вершитель. Я знаю, как могут захлестывать чувства после боя. Но думай же, что говоришь. Легион напальных держал эту долину в осаде на протяжении 2 циклов. И если ты серьезно, то мне придется отдать приказ, который я отдавать не хочу. Ты стояла и смотрела, как я проливаю кровь. Все же правду говорят харисты, что легион – это сборище трусов. Сначала хор, теперь... вершитель. Сомкнуть щиты, убить всех». Маршал отдала приказ роте солдат атаковать, и завязался новый бой. Однако в этот раз в бой вступила Атли, маг приливов. Хоть рядом не было воды, но она все равно показала недюжинную силу своих заклинаний. Сражаться с опальными было тяжело, у них была великолепная командная работа, прочные доспехи и вездесущая стена щитов. Однако солдаты были уставшими, многие были ранены после боя с хором и гвардией перед крепостью. А еще многие почти не спали ночью. Барик был шокирован происходящим, он не хотел поднимать меч против собратьев, однако это не вершитель напал на опальных, а они на него. В итоге после некоторых сомнений Барик также вступил в бой на стороне вершителя. Благодаря заклинаниям Лантри и Атли, строй опальных был разбит, чем сразу же воспользовались Мирослав с Фугой. Он подкинул ее в воздух на 3-4 метра и рванул в дыру в их стене щитов, мгновенно убив двоих. В то же время с неба посыпались стрелы, что разили по незащищенным местам солдат. Габариты Мирослава помогали ему раскидывать врагов и давать не них массой, что очень пригодилось в прорыве обороны. Приземлившись на ноги, Фуга также ринулась в ближний бой. Битва была жестокой, но в конечном итоге осталась одна железный маршал Эрениас. Маршал храбро сражалась, а удары ее двуручного меча даже Барика заставили получить немало боли, но все же ее сразила комбинированная атака Мирослава и Фуги. Мирослав завязал сражение с маршалом, а Фуга сделала обманный маневр, после которого пнула маршала по ноге и уронила на бок. Мирослав тут же воспользовался моментом и вонзил свой меч, что был в правой руке, ей в живот, а топором, что был в левой руке, рубанул по ее руке, мгновенно отрубив. Однако крика не последовало, лишь невнятная речь. «Не может быть! Это должно было стать мигом нашей славы! Предатель, все так испортить!» Сказав последние слова, маршал скончалась. У всех присутствующих сразу появилось чувство легкости и свободы. То неприятное ощущение неминуемой гибели, что было у каждого живого существа в долине, с момента произношения эдикта, наконец-то исчезло. «Я заявляю свои права на зал Вознесения, пора покончить с этим эдиктом». Мирослав внезапно ощутил толчок в грудь, вокруг него начал формироваться кокон теплой энергии и тело начало подниматься в воздух. Потом потоки магической энергии стали собираться с невероятной скоростью, создав маленькое солнце, и в один момент вся эта энергия взорвалась, расходясь во все стороны, сбив всех с ног и раскидав мертвые тела во все стороны. Раздался грохот, и часть каменной плитки развалилась, обнажив под собой магические символы, которые светились нежно-синим светом. Сияние начало быстро разрастаться и охватило всех живых из находящихся в зале, а в следующее мгновение все они оказались в другом месте. Открыв глаза, Мирослав увидел перед собой широкое пространство, открытое во всех направлениях, за исключением древних камней под ногами. «Это ведь...» Лантри смотрит на горизонт, широко раскрыв глаза от возбуждения. «Да, это точно шпиль. Когда же в последний раз?» Лантри опускает взгляд за край. Ошарашенный высотой, он отходит назад. «Кажется, меня сейчас стошнит. Как думаешь, у меня получится приземлиться на ноги, если я спрыгну?» «Конечно, долго я бы после этого все равно не прожила», сказала Фуга с интересом, глядя вниз. «Кайрос милостивый, что теперь?» Барик крутился по сторонам, пытаясь увидеть, как можно больше через щели своего шлема. Со всех сторон, куда бы ни посмотрел Мирослав, виднелся далекий горизонт, с очертаниями гор. Реки и лес внизу вызывают в памяти карту колодца Вендриенов, он быстро находит Матани, Иринеф и все многочисленные водоемы региона. «Действительно вершина шпиля», — сказал Мирослав. «Ха-ха-ха, я плюнула на облако. Кайрос милостивый, что происходит? Это трюк голоса Нерата». Сзади раздался голос маршал. «Воистину сила исцеления Аши невероятна», — прокомментировал Мирослав, увидев, что маршал еще жива, несмотря на смертельную рану. «Эдикта больше нет, мы все почувствовали, как его не стало, уверен, солдаты внизу тоже это чувствуют, и архонты тоже. Так и есть, и я заявляю свое право на этот шпиль, нахальнее гвардии Вендриенов, высокомернее голосов Нерата. Ты меня удивил сегодня, вершитель судеб. Интересно, как Тунан отреагирует на твою дерзость? Можешь не хвалиться своим вероломством, я лично сообщу Аше». Маршал осмотрелась вокруг. «Когда пойму, как отсюда уйти? Спуститься, это самое простое ведь». Хитро улыбнулся Мирослав, глядя на маршал. «Мы приложим к тебе записку и скинем вниз». После этих слов, бледное от недостатка крови лицо маршал, побледнело еще сильнее. «Так эту суку!» — крикнула Фуга. «Вершитель!» — неуверенно пробормотал Барик. «Ладно, ладно, шучу же, я не враг опальным, заметьте, это они на нас напали, а не мы на них. Потому мы будем смотреть не на то, как Тунан отреагирует на мою дерзость, а на ваше нападение на его служителя. Хех, пройди в портал и передай мое сообщение. Когда я скажу, что ты меня отпустил, они решат, что я перед тобой в долгу. Но ты же именно этого и добиваешься, верно?» Маршал с трудом встает на ноги, ее отрубленная рука уже срослась, стоило приложить ее к ране. Магия Аши явно действует сильнее на его любимчиков, нежели на простых солдат. «Прости, если я не выказываю должной благодарности за твое милосердие, но мне предстоит отчитаться Архонту, как я его подвела. Ну, и, что ты хочешь передать ему напоследок? Передай ему, чтобы он и его солдаты держались подальше от моего шпиля. А и еще, увидимся в суде», — улыбнувшись во весь рот, сказал Мирослав. «Ясно. Уверена, он скорее сядет голой задницей на ежа, чем снова подойдет к колодцу Вендриенов. Тут одни плохие воспоминания. Хотя он может передумать, если это понадобится, чтобы поставить дерзкого вершителя судеб на место. Считай это предупреждением. сказала маршал и исчезла в портале. «Могу ли я надеяться, что у тебя еще осталось милосердие в запасе и для меня?» Раздался голос позади отряда, заклинательница приливов преклонила колено и опустила глаза. «Я знаю, я клятва преступница, и моему слову нет веры, но обещаю хорошо послужить тебе, если ты меня пощадишь. Ты помогла нам в сражении с опальными и кажешься человеком слова. Полностью доверять я тебе не смогу, но ты можешь доказать свою преданность делом». Немного подумав, ответил Мирослав, но он лишь делал вид, что думает. Он ведь знает, что Атли будет сильным помощником и не предаст его. «Если ты готов принять мою присягу, то я тебе ее даю. Я, Атли из заклинателей приливов, настоящим присягаю жизнью в верности тебе, вершитель судеб, Мирослав». Атли склоняется в церемониальном поклоне. «Я буду служить тебе верой и правдой, пока ты будешь нуждаться в моих навыках». Внезапно портал погас, что вызвало небольшую панику у людей. В то же время Мирослав ощутил странный зов. Он направлял его в центр шпиля, где был какой-то алтарь. «Я чувствую, какая сила пронизывает это место». Атли огляделась вокруг и наконец перевела взгляд к алтарю в центре. «Магию шпиля можно ощутить даже снизу, но здесь, наверху, у самого средоточия, ее напор просто ошеломляет. У меня голова кружится», — внезапно сказал Барик. В этот момент Мирослав коснулся алтаря. Алтарь был в виде какой-то невероятной скульптуры, он был сделан из камня и был прохладным на ощупь. Мраморные узоры следуют за изгибами скульптуры, из-за чего больше похожи на вены, чем на неоднородности камня. Мирослав водил по нему пальцем и уже собрался отвести палец, как внезапно почувствовал ответное давление, будто не палец касается скульптуру, а она его. Вдруг по телу прошла волна тепла, а на разум обрушился шкал осязательных ощущений. В этот момент он почувствовал шаги и ветер, но не лицом или руками. Мгновение спустя этот поток начал приобретать смысл. Мирослав стал чувствовать ветер, обдувающий шпиль, и даже давление собственных подошв, словно шпиль стал его вторым позвоночником. Когда образовалась эта связь, Мирослав почувствовал, как его сознание уносится прочь от того места, где он находится. Оно не отправляется в путешествие, а одним мигом оказывается где-то непостижимо высоко над миром. В это мгновение нет ничего, что может скрыться от ощущений Мирослава, в котором сложно разобраться. Мирослав видит шпиль на пересечении древней каменной конструкции, двух уходящих вдаль стен. У основания этой вековой башни поселенцы и торговцы ведут себя совершенно обыденно, трудясь под присмотром немилосердных надзирателей. Когда тень шпиля падает на них, настрой меняется. Поселенцы тревожно замирают и поднимают взгляды к небу, к Мирославу. Некоторые из лиц, которые смотрят на шпиль, кажутся Мирославу знакомыми, и он узнает, что это распутье Литьяны, где он не раз был во время войны. Возле этого поселения, построенного у пересечения древних стен, он видит брешь в кладке массивных камней, щель, через которую можно заглянуть в запретные, тайные чертоги старых стен. Подумав об этом проходе, его сознание прошло через проход в стенах. Тени начали поглощать Мирослава, заглушая после небольшой задержки все звуки и зрение. Он стал ощущать какую-то неправильность, извращенность. Похоже, здесь та неизвестная магическая сила, которая позволяет сознанию вершителя парить отдельно от тела, дает сбой. В каменных залах обитают размытые фигуры, парящие облака тумана, когтей и клыков. Они не обращают на вершителя никакого внимания, но ему все равно страшно. Самый нижний зал в глубинах этого запретного места залит светом. Пол освещен магическим символом. Когда Мирослав пытается рассмотреть его внимательнее, его глаза пронизывает болью. С мягким рывком, внимание Мирослава переносится на новый горизонт, не сразу, но он понимает, что это колодец Вендриенов. Внезапно к нему вернулось осознание его непосредственного окружения. От этого перехода он едва удержался на ногах. Взаимодействие между ним и шпилем ослабевает. Магическая связь остается, но мистические энергии пока что затухают. Тело Мирослава заполняют радостное возбуждение и усталость. Укрепляют его эта мистическая связь или выкачает силы, неясно. Башня не дает никаких объяснений, и Мирослав не знает, что ответом на любые вопросы будет только загадочное молчание. Ощущения нахлынули, схлынули, но Мирослав по-прежнему помнил расположение всех других шпилей. Со своего наблюдательного поста на верхушке горного шпиля, Мирослав без труда может различить каждую из этих загадочных построек, возвышающихся над всеми окрестностями. Странно. Неожиданный голос Сатли прерывает размышления Мирослава. В это время Атли рисовала сигил пальцем в воздухе, а затем изучала его исчезающие очертания. Магия этого места реагирует на тебя. Портал, жаровня, они оживляются при твоем приближении. Прежде чем мы начнем делать поспешные выводы, хочу напомнить, что ты завершил эдикт Кайроса. Это дело не маленькое. Может, твоя связь с этим местом имеет к этому какое-то отношение. В любом случае для решения этой задачки нужен магический склад ума. Прокомментировала Фуга, заставив Лантри пялиться на нее в шоке. В этот момент Мирослав хотел что-то сказать, но его глаза мгновенно обволокло тьмой и прозвучал знакомый голос. Поздравляем вас с завершением первой части испытания «Вершитель судеб». В качестве награды вы можете взять с собой одну награду. Наградой может быть предмет или умение. Я могу взять заклинание. Да, хорошо. Тогда я беру исцеляющие касания Лантри. Оцениваю, разрешение получено, начинаю интеграцию системы сигилов, интеграция завершена. Теперь вы можете использовать заклинание исцеляющие касания. Внимание, из-за различия в окружающих условиях, сложность применения значительно возрастает. Внимание, возвращение через 5-4-3-2-1. Когда прозвучало последнее сообщение, Мирослав резко открыл глаза, осмотревшись он понял, что находится в своей кровати, было раннее утро. Как и говорила система, в реальном мире прошла лишь ночь. Встав с кровати вершитель, нет, Мирослав кинулся к рабочему столу, став записывать все интересное, что он узнал в том мире. Во-первых, в мире вершителя судеб, полное равноправие. Женщины в армии и на руководящих постах обычное дело, все зависит от способности человека. Во-вторых, сам мир в бронзовом веке, но на грани перехода в железный век. По какой-то причине люди не пользуются лошадьми, но возможно их просто нет в том мире. В-третьих, в том мире весьма странная система заклинаний. Маг тратит не свою ману, а ману из окружающей среды. Для произношения заклинания тратится лишь умственная сила, с ее помощью маг подчиняет ману и воспроизводит магические символы сигилы. В-четвертых, есть существа, обладающие колоссальным запасом маны, таким, что она выпирает из их тел подобно пламени из горящего угля. Таких называют архонтами. Их магическая система в корне отличается от сигилов, что используют внешнюю ману. К тому же у каждого архонта своя уникальная магия, которая выходит за грань воображения, чего только стоит Грейвинаше, его магия исцеляет его солдат независимо от дальности нахождения от него самого. А на примере Железного Маршала было доказано, что на самых ценных солдат его магия действует в усиленном режиме, то что она смогла мало того, что не умереть, так и еще самостоятельно встать и уйти после тяжелейших ран. Записав все самое важное, Мирослав вернулся на кровать и расслабился. Очистив разум от посторонних мыслей, он стал вспоминать сигил, которому его учил Лантри. Он уже мог нарисовать его в уме, но воспроизвести с помощью маны у него так и не получилось, лишь пара линий и то на несколько секунд. Вспоминая, чему его учил Лантри, Мирослав очистил ум и начал передавать свою волю окружающему миру. Но это было сродни тому, чтобы прийти в лес и приказать кроликам собраться вокруг себя. После двух часов попыток, вспотевший и уставший Мирослав сдался. Приняв горячую ванну, он отправился завтракать. «Дорогой, брат, Марус прислала письмо, что навестит тебя в 12 часов, обсудить дела в столице», — сказала сестра, что сидела рядом и ела кашу с белым хлебом. «Марус, Татьяна Марус, ты ее назначил управляющей столицей». «Хах, точно, что-то из головы вылетело. В последнее время столько работы». За те несколько дней, проведенных в испытании, Мирослав позабыл про все на свете. «Ты совсем себя не бережешь, дорогой брат. Жену тебе нужно, и это Марус вроде неплохой вариант», — с серьезной моськой сказала Лана. «Отстань, лучше себе мужа найди. Найду после того, как женю тебя, иначе ты никогда не женишься», — широко улыбаясь, сказала Светлана. Она как обычно подкалывала брата, но в этот раз Мирослав был слишком загружен делами и проблемами, чтобы иметь силы отвечать. «Как твои тренировки? Какого ты уже уровня?» «Уже несколько дней как 5-го», — широко улыбаясь, ответила Светлана. «Твою ж, Настроение Мирослава еще сильнее упало, он пережил кучу сражений и был лишь на грани перехода к пятому уровню, его сестра же спокойно простыми тренировками перегнала его. «Ха-ха-ха, да не расстраивайся ты, просто ты слишком много работаешь, отдыхай почаще и расслабляй мозг во время тренировок, и в один прекрасный день ты достигнешь моего уровня. Ах ты!» На этот раз Мирослав не смог сдержаться и решил наказать свою сестру, которая так и выпрашивает фигу-убийцу. Однако, она словно змея, вылетела из-за стола и смогла увернуться от двух захватов. «Не поймаешь!» – прозвучал хохочущий голос. «Зараза, ты что все очки в ловкость вложила? Ну держись!» Мирослав рванул к сестре, с серьезным намерением наказать ее. Для этого он применил все свои боевые навыки, заманив сестру в ловушку и в итоге поймав ее. Вскоре сестра взмолилась о пощаде, но просто так она не отделалась. Однако на десятой фиге в трапезную вошел Душан, застав брата с сестрой в весьма странных позах. Он еще когда подходил к дверям, уже слышал стоны и крики о пощаде. «КХМ, зайду попозже. Повезло тебе, мелкая. В следующий раз кара будет страшней», — сказал Мирослав, отпуская сестру. В ответ та лишь показала язык, и хромая покинула помещение. 16 лет бабе, а ведет себя как ребенок», — вздохнул Мирослав. «Говори». «Да». Прибыла Татьяна Марус с сопровождением. Она сказала, что обещала прийти к 12. «Да, но, что?» Мирослав посмотрел на магические часы, уже было 12 часов. Он ловил сестру около часа. «ГХМ, пусть подождет 5 минут в комнате для гостей. Я быстро доем и приду». Глава 18. Прибыла Татьяна Марус с сопровождением. Она сказала, что обещала прийти к 12. В помещение вошел Душан и объявил о прибытии гостя. «Да, но, что?» Мирослав посмотрел на магические часы, уже было 12 часов. Он ловил сестру около часа. «ГХМ, пусть подождет 5 минут в комнате для гостей. Я быстро доем и приду». Поев и выпив кружку чая, Мирослав пришел в тронный зал, убедившись, что выглядит опрятно, отдал команду солдату. Солдат открыл дверь и пригласил гостей. Через мгновение вошли Татьяна Марус и среднего роста светловолосый молодой человек. «Татьяна Марус, управляющий городом Белоград, приветствует господина». Девушка слегка поклонилась. «Святослав, помощник управляющего городом Белоград, приветствует господина». Юноша также поклонился. «Давненько я вас не видел, Татьяна, с каким делом пожаловали?» Мирослав не любил все эти приветствия и бесполезную болтовню, потому обычно сразу переходил к делу. «Для начала позвольте представить моего помощника, Святослава. Он беспризорник, я часто помогала детям, когда мой отец еще был жив, и я бы хотела, чтобы вы разрешили мне построить детский дом. На данный момент в городе 89 беспризорных детей. А зачем тебе мое разрешение?» — с удивлением спросил Мирослав. «Так это ведь учреждение, что не приносит прибыли, лишь расходы. Давай сделаем так, ты откроешь детский дом в одном из конфискованных особняков и наймешь учителей. Научишь детей грамотке и сделаешь из них чиновников. Душан поможет тебе в организации и составлении учебной программы. Благодарю вас, господин. А теперь расскажи, как дела в городе?» «Все хорошо. В стражу вернулись отставные стражники, что были против политики бывшего мэра. Те, что постарше, согласились стать наставником и начали обучать 20 новобранцев. В скором времени мы восстановим численность стражи до приемлемого уровня. Жители счастливы и полностью вас поддерживают. Вы сняли все грабительские налоги, что ввел бывший мэр, а также отомстили за их несчастье. В народе вас прозвали Мирослав Справедливый». «Справедливый. Хорошо, если будут какие-то проблемы, с которыми ты не справляешься, сразу иди ко мне. Также сообщай, если будут жалобы на разбойников и монстров». Мирослав думал, что его будут называть кровавым или палачом, но никак не справедливым. Насчет разбойников. У Татьяны появилось странное выражение на лице. «Видите ли, чуть севернее города есть лагерь разбойников. Хорошо, я сейчас же пошлю отряд». «Нет, пожалуйста. ХМ, это не совсем разбойники. Большая часть этих людей — это те, кто бежал от бывшего мэра и его подельников. Им некуда было податься, и они стали жить в лесу. Чтобы как-то выжить, они стали грабить торговые караваны, что хоть как-то были связаны с мэром и подельниками. Я знаю, что это весьма дерзко с моей стороны, но я прошу за них о помиловании. ХМ, приведи ко мне их лидера, хотя лучше сопроводи меня к ним. Если все действительно так, как ты говоришь, то это легко проверить, посмотрев на лагерь и людей, что проживают в нем. Прямо сейчас, спросила Татьяна, с широко раскрытыми глазами. А что ждать? Хорошо, радостно ответила девушка. Вскоре Мирослав вместе с Аней и Военником, а также Татьяной с помощником, отправились в лагерь разбойников. Он находился в 15 минутах езды на лошадях, но, при подходе к лагерю им перегородили путь десяток бойцов, половина была вооружена самодельными копьями, другие с разнообразным оружием, от ржавых мечей, до топоров и вил. Также в лесу было около десятка лучников. «Милорд!» Военник потянулся за мечом, но Мирослав остановил его. «Подожди, доверься Татьяне. Постойте, это барон Билас. Я привела его сюда, чтобы показать, что вы на самом деле не разбойники, и чтобы он простил вас за ваши грехи». Разбойники начали о чем-то шептаться, пока один из них не убежал, но быстро вернулся с одноруким ветераном. Ветеран был высоким и крепким мужчиной, ему было за 40, но он все еще кипел от энергии внутри. Его борода была весьма пышной и хорошо ухоженной, но одежда вся в грязи и дырках. «Барон», узнав Мирослава, ветеран тут же упал на колени и поклонился. «Чего стоите, придурки? Это Мирослав, наш барон, он и вправду жив и вернулся к власти. На колени, придурки. Чего застыли?» Услышав слова лидера, не все упали на колени, потому как еще были в шоке, но после второго крика оставшиеся разбойники побросали оружие и встали на колени в глубоком поклоне. Разобравшись, кто есть кто, Мирослава проводили в лагерь, который больше был похож на деревню, правда очень и очень бедную деревню. Все ходили в обносках, было видно, что они не доедали, однако многие улыбались. Ветеран водил Мирослава по деревне, рассказывая, как они зимовали, как выживали и прочее. Как выяснилось, ветерана звали Никитой Медведеборцем. Свое прозвище он получил после того, как голыми руками одолел медведя. «Почему бы вам не вернуться в город? Мэра больше нет, как и всех его подельников. Прошу прощения, господин, но мы уже привыкли жить в этом лагере. Мы свободны и одна большая семья». «Хорошо, тогда я». После вновь началось шоу, которое мгновенно привлекло внимание всех деревенских, отчего все с трепетом попадали на колени, будто пред ними божество. Мирослав начал обряд дарования пути весьма неожиданно и эффектно. В этот раз он использовал впечатление от завершения эдикта Кайроса. Тело Мирослава взвелось в воздух на метр, излучая обильный голубоватый магический свет. Громоподобным голосом он произнес речь и провел обряд. Медведеборец выбрал шею как место для символа. Сделав Никиту управляющим деревней, он не использовал никакого названия, потому как не знал его. Обозначив деревню как «эта деревня», потому сразу по окончанию церемонии, он спросил его, как это деревня называется, то. Вскоре жители практически единогласно выбрали название «разбойничья» как напоминание о тяжелых днях и о том, как все обрели одну большую семью. Сама деревня была небольшой, лишь 400 с лишним человек, но была очень сплоченной и дружной. «Хорошо, а теперь давайте займемся благоустройством», сказал Мирослав, рассмотрев нищету, что была повсюду. Никита, в принципе, как и все остальные, не совсем поняли Мирослава. «Ну, я вижу, что вам тяжело пришлось зимой». Мирослав посмотрел на то, что они называли домами. Это были полушалаши-полуземлинки. То, что они смогли пережить зиму, никак как чудом не назвать. «Потому я хочу улучшить ваши условия жизни. Военник и Татьяна, вернитесь в город, приведите сюда плотников и строителей, а также лесорубов, и принесите много топоров и инструментов. Еще купите одежды и еды, за счет Феода». Люди все еще были в ступоре. Из-за слов Мирослава, это было весьма неожиданно и слишком щедро. «Не тупить! Валите уже!» — рявкнул Мирослав. «Как говорится, время – деньги, а его время еще дороже». Пока не пришли люди с припасами, Мирослав собрал старейшин деревни вместе с Никитой и обсудил с ними план по благоустройству. Феод поможет им построить дома, расширить территорию деревни, так как она была в лесу на небольшой полянке и было очень тесно, а также построить деревянную стену вокруг деревни, при этом оставив место для небольших огородов. Через некоторое время вернулись Татьяна с Военником. Они привели рабочих и солдат для помощи, а также припасы. Барон организовал людей рубить деревья и кусты вокруг деревни, выкорчевывать пни и убирать камни, другая группа построила склад, где будет храниться провизия, третья раздавала одежду и инструменты, коих катастрофически не хватало жителям деревни. Пока одни рубили деревья, другие занимались их обработкой. С них снимали кору, срубали ветки и обрабатывали саму древесину специальным раствором из телесных жидкостей монстров и грунта, дабы древесина не портилась из-за плохой погоды и насекомых. Мирослав лишь недавно узнал об этом растворе из довольно старинной книги. Он сразу же велел собрать людей и начать массовое производство этого раствора и вскоре подтвердил его высочайшую эффективность. В это время старейшины вместе с Татьяной обдумывали расположение новых домов и их количество. По уверениям Татьяны, старейшины решили разойтись по полной и сделать максимально возможное количество домов, а также таверну и конюшню. Раз уж они стали официальной деревней Феода, то почему бы не иметь их, все равно на халяву. Когда завершилась обработка первой партии бревен, Мирослав привел людей на участок для первого дома. Однако прежде чем начать делать дом, был вырыт погреб. После вместе начали строить первый дом. При его строительстве барон показал новую технологию строительства домов, не используя ни единого гвоздя, при этом дом получается теплым и надежным. Естественно, он начал делать русскую избу. Русская изба делалась из рядов бревен, связанных по углам врубками. Обычно такие избы делались либо квадратными, либо прямоугольными, состоящих из одного большого помещения, но Мирослав же использовал более современную версию избы, где она разделялась на несколько комнат и был чердак, однако сложность строительства такой избы была заметно выше. После завершения фундамента началась установка печи. Мирослав комментировал каждое действие, потому как печь – это сердце избы, к тому же, неправильно сделанная печь может привести к пожару. Печь делалась из кирпича, однако кирпичи, что делались в Феоде, были довольно плохого качества. Потому Мирославу пришлось лично выбирать кирпичи для печи, для трубы же пошли менее качественные. Окна делались не очень большими, а закрывались они ставнями. Хоть в этом мире и было стекло, но оно было жутко дорогим, точнее прозрачное стекло. Были и дешевые виды стекла, но они имели странные цвета и были довольно мутные. Крыша была утеплена сеном, а рядом с каждым домом было установлено отхожее место. Мирослав думал о туалетах в домах, но посчитал, что еще слишком рано для столь серьезных нововведений, потому как гигиена практически отсутствует в этом мире. После того, как был завершен первый дом и лично проинспектирован Мирославом, он покинул деревню и занялся делами. В империи появилась новая технология строительства жилых домов, что дешевле и эффективнее прежних. В награду вы получаете 40 и 10 от. Вы присоединили к своим землям деревню Разбойничья, в награду получаете 15 и 10 об. Лояльность жителей деревни Разбойничья 100%. В награду вы получаете 35 об. Неплохо. Хотя до уровня мне еще как до луны. Император 94/400 опыта. А у империи 318/400. Еще немного и уровень. Хи-хи-хи. Стук. Стук, стук, кто-то постучался в дверь. «Войдите, господин, к вам пришли кузнецы. Они закончили образцы инструментов, что вы просили, и принесли показать вам». «Великолепно». Мирослав принял кузнецов, и те показали ему лопаты, плуг, косы и так далее. Почти все требовало доработки, но Мирослав остался доволен, выдав кузнецам премию и указав на недостатки, он отправил их произвести большую партию инструментов. А пока кузнецы делали инструменты, Мирослав нашел несколько солдат, что опытны в сельском хозяйстве. Имея на руках образцы, он показал солдатам, как ими пользоваться, и велел показать своим семьям, а также найти еще солдат и обучить их. Когда поступит первая партия инструментов, они должны будут разъехаться по Феоду, передать инструменты фермерам и научить их ими пользоваться. Хоть Мирослав и теряет деньги, но ему сейчас главное как можно быстрее увеличить производство продуктов питания, к тому же все равно это вернется в виде прибыли из-за увеличения налоговых выплат. В Феоде все земледельцы платили налог в виде 10% от урожая, как правило налог выплачивался товаром, но можно было и деньгами. Однако был определенный минимум, если урожая слишком мало, чтобы прокормить семью, то налог не платился. А учитывая климат и отсталость в технологическом развитии, далеко не каждый земледелец мог прокормить свою семью. Закончив с обучением солдат, Мирослав позвал сестру себе в кабинет. «Дорогой брат, чем могу помочь тебе?» Светлана, как обычно, была бодра и прекрасна, однако в последнее время на ее голове творилось черти что, волосы стали непослушны, постоянно переплетались, а по утрам ее голова выглядела как осьминожка. Видя ее такой, Мирослав не мог не потроллить сестру, в итоге той пришлось часами вычесывать волосы, прежде чем выходить из своей комнаты. А чтобы не опаздывать на совместный завтрак, ей приходилось раньше вставать. Хм, я тут вспомнил, что знаю одно волшебное средство для волос. Как закончим, напомни мне. Напоминаю, сделай средство для волос, — грозно сказала сестра. Она была очень умной девушкой, а еще она была девушкой, как бы нелепо это ни звучало. В ее голове выстроилась цепочка. У меня волосы стали непослушными, он меня высмеивает по этому поводу. Все это время он знал про это средство и молчал. Он намеренно умалчивал про средство и не собирается его делать. Надо ему мстить, пока он не сделает средство. Нет, у меня важное дело. Как только разберемся с ним, сразу же займусь средством. Мирослав был ошарашен напором сестры. Сейчас в ее глазах горела ярость, а волосы практически встали дыбом. Ой, что-то я плохо себя чувствую. Нет, точнее, я очень плохо себя чувствую. Ох, пожалуй, мне нужно на неделю, нет, на месяц отдохнуть от управления Феода, — сказала сестра хриплым голосом. Пошатываясь, она еле удержалась на ногах, схватившись за спинку стула. Ха-ха-ха-ха, хорошо, хорошо. Мирослав рассмеялся и принял ультиматум сестры. Он и правда скинул на нее всю работу феодала. С восстановлением Феода, ее просто заваливают запросами, делами, отчетами и прочим. Как правило, феодал является высшим судебным органом, потому вопросы, которые не могут быть решены с помощью мэра, управляющего, чиновников, решаются феодалом, в данном случае их решает Светлана. «Приведи Красимира, с его помощью я создал тебе шампунь». В ответ сестра улыбнулась и убежала, а уже через 10 минут Красимир был закинут в обеденный зал, с ошарашенным выражением на лице. «Ха-ха-ха-ха, прости, Красимир, это моя вина. Присаживайся, есть смертельно важный вопрос, пока мы его не решим, Светлана будет такой». Рассмеялся Мирослав и показал пальцем на сестру, что была готова убивать, если не получит шампунь. Как первая красавица Феода, она очень тщательно заботилась о своей внешности. Она принимала горячую ванную с травами каждый день, полоскала рот специальным настоем на травах, чтобы не пахло изо рта и зубы не гнили, который, кстати, стоил бешеных денег и поставлялся лишь из-за границы. Но, к счастью, отец подарил ей на 10-летие целую бочку. «Анжелика, принеси Красимиру завтрак, будь добра». Златовласая служанка кивнула и побежала на кухню. «Красимир, дело государственной важности. От твоего ответа зависит, будет ли у нас спокойная жизнь в ближайшие полгода или нет», — хмуро сказал Мирослав, после описал растение. «Хм, это зубная трава. Да, она у нас есть, она очень распространена, хорошо хранится и используется в множестве отваров».